Та приблизилась к Наталье Павловне и начала обшаривать теперь ее крючковатыми растопыренными пальцами, что-то злобно бормоча себе под нос, как будто то строгое достоинство, с которым подчинилась Наталья Павловна, задевала ее лично. «Куда, куда, княгиня сиятельнейшая? Извольте-ка на месте посидеть!» — крикнула она вдруг Асе, которая встала и сделала несколько нерешительных шагов по направлению к двери. Никогда не слышавшая этого титула в приложении к себе, Ася не обернулась. Это дало Олегу новую мысль. «Моя жена не знала, что я живу под чужим именем», — сказал он. «Вы видели, товарищи? Она даже не обернулась ни на сиятельство, ни на княгиню. Не откажитесь подтвердить следствию. Я сошлюсь на вас». Ася задачно смотрела на мужа. «Ася, я не Казаринов. Я скрывал свое имя», — продолжал Олег. Она все так же молчала. «Вроде как бы и вправду не знала», — сказал один. «С трудом верится», — возразил старший. «Неужто вы, гражданка, отважитесь уверять, что не знали, за кого выходили? Будто бы уж никогда не слышали, кто он на самом деле». ГПУшники с любопытством посмотрели на Асю. С полсекунды стояла тишина. «Знала все», — тихо сказала она, махнув рукой, и губы ее задрожали. «То-то же! Ну да ладно, нам в это дело мешаться нечего. Сядьте и сидите, а вы, гражданин Дашков, не разводите тут плешей. У следователя еще успеете наговориться, там вас живо разговорят». «Унага», — подумал Олег. Но от меня он немного услышит, какие бы ни пускал в ход способы. Двое агентов перешли в комнату Натальи Павловны. Остальные продолжали начатый обыск, двигаясь из угла к середине комнаты. Строгость, с которой обыск начался, была несколько ослаблена. Олега уже не держали под дулом, может быть, из-за недостатка людей. Мегера приблизилась к кроватке Славчика, который спал непробудным сном, с ярко разгоревшимися щечками. «Возьмите кто-нибудь ребенка, я кровать перетряхну», — сказала она. Олег, который оказался ближе всех, поспешно подошел. «В последний раз возьму, обниму, стисну», — подумал он, отгибая одеяльце и поднимая теплый комочек. Спутанная головка с розовыми щечками упала к нему на грудь. Ребенок что-то прошептал, не открывая глаз. Олег отвел рукой темную прядку с его лба и поцеловал кудрявую головку, пока женщина с профессиональным азартом перетряхивала простынки и одеяльцы. Темные глаза ребенка открылись. «Папа!» «Мальчик мой!» — ответил Олег и сжал обеими руками маленькое тельце. Славчик посмотрел на ГПУшников. «Дяди! Зачем дяди?» В эту минуту женщина вытряхнулась под подушки плюшевого зайца и отшвырнула его. «Зая упа!» И ручка ребенка протянулась к игрушке. «Ничего, зайка не ушибся. Зайка у нас никогда не плачет», — сказал Олег и прибавил на ухо ребенку. «Покажи, как ты умеешь обнимать папу». Крошечные ручки в перетяжках обхватили его шею, а губки прижались к щеке. «О, мой Бог!» – простонала со своего места француженка. «Дай мне его!» – проговорила Ася и протянула руки к ребенку. И что-то надтреснутое, странное и больное прозвучало в ее голосе, что Олег разом уяснил ход ее мыслей. Она боялась, что ее тоже арестуют, и, понимая, что он прощается в эту минуту с сыном, протягивала к ребенку руки с той же мыслью, не смея двинуться. «Сидеть на месте!» – предостерегающе крикнул на Олега старший ГПУшник. Ася уронила протянутые руки. «Где будет спать следующей ночью этот ребенок? Может быть, в детском доме? Никогда больше любовь семьи, может быть, не согреет его». Один из младших сотрудников вошел, спрашивая, как быть со шкафами и стеллажами книг в гостиной и в библиотеке. «Коли каждую перетряхивать, мы до следующего вечера отсюда не выберемся», — сказал он.